Когда я начал подниматься, не сводя с него взгляда, Дарнир довольно улыбнулся. Даже интересно, чего он ожидал: крика, скандала, моей истерики, или что я уйду, согнувшись от унижения. А вот я подошел к его столу, посмотрел на компашку, на снисходительно усмехавшегося Дарнира. «Господин Дарнир, вы зря стараетесь», — спокойно сказал я. «Чтобы оскорбить и унизить меня, нужно обладать умом и воображением, которых вы лишены». Улыбка на лице Дарнира стала превращаться в оскал, но если вам так хочется острых ощущений, я с удовольствием вам в этом помогу, и после всех произнесенных вами слов вызываю вас на магическую дуэль. Правда, дуэль будет с одним условием – бой до смерти. Надеюсь, вы этого не испугаетесь? Дарнир скривился. Надеешься на артефакты? Ну что вы, улыбнулся я, честный бой, в присутствии судей и зрителей. Только мои знания и сила против ваших знания и силы. Вы ведь не струсите сразиться на таких условиях с человеком, носящим ошейник со знаками импотента? Я специально шел на обострение, припомнив ему же его собственные слова, потому что Дарнир был вызываемой стороной и имел право выбирать условия поединка. Только вот после моих слов о трусости у него уже не было выбора. Отказаться от боя после таких слов значит подтвердить их. На это я и рассчитывал. Надеюсь, вы не будете затягивать с получением разрешения на бой. На скулах Дарнира гуляли желваки, но держался он хорошо. Встал, оглянулся на своих, потом глянул на меня, кивнул и неспешно ушел. Ну что ж, можно уходить и мне. Тоже глянул по сторонам. У ближайших столов никто не ест, все смотрит только на нас. И тишина. Да, если здесь, в академии, и вызывали на смертный бой, то явно не в столовой. Ну что ж, будет новая традиция. Пока шли на лекцию, Тател косился на меня, но молчал, и лишь в аудитории буркнул. Не, я всякого ожидал, но бой до смерти, это как-то чересчур. Я пожал плечами, по-другому они бы не поняли. Может и так, скривился Тател, но это все-таки Дарнир. Да, если не знать о моих секретных способностях, предстоящий бой представлялся явно не в мою пользу, но не успокаивать же Тателла своими признаниями. «Поживем, увидим», – буркнул я, открывая тетрадку. Самое удивительное, но лекцию я слушал с интересом, напрочь забыв о предстоящем бое. Да и чего волноваться, все, что нужно, уже свершилось. Разумеется, могут быть случайности и неожиданности, но, по моим прикидкам, бой я уже выиграл. Осталось дождаться разрешения, потом убить Дарнира, показав свои знания по минимуму, а потом выдержать все допросы. Вот это будет самым сложным, но это будет потом. А на перемене меня нашел мрачный Дарнир и сказал, что декан требует и меня. Традиция здесь такая, боевики считаются самыми опасными, и разрешение на их участие в дуэли дает декан боевиков, чтобы не поубивали слишком много. И судят поединки тоже преподы-боевики, как самые подготовленные к таким ситуациям. А у нас вообще бой до смерти. Выглядел декан не очень грозно, но чувствовался отставной военный, ушедший в науку. Мужчина лет 50, крепкий, с седым ежиком волос. Когда мы пришли в его кабинет, с минуту пристально рассматривал меня. Не очень приятное чувство, честно говоря, но я выдержал. «Магический поединок до смерти я не разрешаю», — наконец, — сказал декан, — «может, вы ограничитесь обычным магическим поединком, или будет достаточно извинений?» «Извинения». Оскорбил, извинился и дальше живи спокойно. «И что тогда? Эта компашка так и будет трепать мне нервы». «Ну уж нет, я требую бой до смерти». «Да что же вы такой кровожадный?» — удивился декан. «Я ведь так и не понял повода для дуэли до смерти». «Объяснить?» Я невольно оглянулся на Дарнира. «Это что, он решил выставить себя пушистым зайчиком, которого хочет обидеть нехороший злой артефактор? Я заплатил 1000 золотом за возможность учиться, и хочу именно учиться, а не оглядываться по сторонам в ожидании, что какому-нибудь придурку вдруг придет в голову поупражняться на мне в идиотском остроумии или завуалированных оскорблениях. Я хочу закрыть этот вопрос прямо сейчас и навсегда. И вам не приходит в голову, что победить может и господин Дарнир?» Я только пожал плечами. «Значит, господин Дарнир получит возможность оттачивать свое остроумие на ком-нибудь другом?» «Да уж, многое повидал декан, и дуэли из-за явного или мнимого оскорбления или неправильно понятой шутки были вполне обычным делом. Все-таки многие студенты были аристократами, и молодая кровь иногда напрочь игнорировала голос разума. Но этот мрачный студент поводом посчитал не сами оскорбления, а то, что они отвлекают его от учебы. Готов идти на смертный бой ради учебы. у вас никто не отнимает возможность учиться», — успокаивающе начал декан. «Вы ходите на занятия, вы можете посещать библиотеку и получать помощь от преподавателей, а отношения студентов после занятий – это их дела, которые они должны решать сами, по возможности не втягивая в это остальных. Тогда зачем мне ваше разрешение, если я могу прикончить ублюдка после занятий?» Декан едва удержался от резких слов. Помолчал, сдерживая раздражение. «Вы по-прежнему настроены на бой?» «Я настроен решить этот вопрос прямо сейчас и навсегда», — ответил я. Немного расплывчато, но для меня было важно решить проблему, а дуэль до смерти – всего лишь один из вариантов ее решения. Но декан понял меня по-своему. Да уж, похоже, шуток оказалось слишком много и совсем недобрых. Он мрачно посмотрел на Дарнира, и тот вытянулся по стойке смирно, стараясь не встречаться с деканом взглядом. «Ну что ж», — задумчиво произнес декан, — «смертельная дуэль между первокурсниками – это дикость, потому что вы еще толком ничему не научились. Разрешения на дуэль я не даю». Он сделал паузу. «В этом учебном году вам, господин Дарнир, я запрещаю приближаться к господину Жаклин ближе, чем на 10 шагов. Если вы лично или кто-то еще по вашему намеку будет продолжать оскорблять, насмехаться или делать что-то еще, что будет мешать этому молодому человеку учиться, я выкину и вас, и этих неизвестных пока помощников из академии. Бестолковые маги, готовые даже умереть ради развлечения за чужой счет, и уж тем более, унижающие своих возможных соратников в будущих боях, мне не нужны. Надеюсь, к следующему учебному году вы оба хоть немного поумнеете. Все, свободны». Дарниру пришлось рассказать о решении декана своим друзьям. Все-таки вызов был сделан публично, те своим, и вокруг меня возникло отчуждение. Кому захочется вылететь из академии из-за неудачной шутки, превратно понятой этим придурком, мной? Примерно треть нашего курса теперь меня старательно игнорировала, в основном, боевики. Вряд ли Дарнир и его компания решились похвастаться настоящей причиной дуэли, так что остальные боевики могли презрительно кривиться. Слабак, не понимающий шуток, мог ведь и по-мужски дело решить, а не тащить ссору на суд начальства. Наверное, мог, как и раньше, без магии, в темном зале, ножом по горлу. Такую дуэль декан бы вряд ли запретил, но зачем мне чужой труп и риск, что трупом могу оказаться я сам? А так даже лучше, и с проблемой разобрался, и убивать никого не пришлось. А то, что боевики показушно игнорируют меня, смотрят как на пустое место, так тьфу на них. У меня и так времени иногда не хватает даже на сон, так что без их компании я как-нибудь обойдусь. Некоторые, кто поумнее, поглядывали с задумчивым интересом. Наверное, пытались понять, на что я рассчитывал и что мной руководило. Отчаяние, трезвый расчет или что-то еще. Магических поединков у артефакторов в программе не было, но, судя по оценивающим взглядам некоторых однокурсников, эти не против проверить меня на крепость, и им нужен только приличный повод. И не до смерти, разумеется. А то ведь декан боевиков может расценить это как попытку помешать учиться. Так что эти будут выжидать подходящего случая. А большая часть студентов словно не заметили конфликта. Как не общались, так и теперь не общаемся, но все оскорбления в мою сторону прекратились, а именно этого я и добивался. А то, что на меня косится, так это я как-нибудь переживу. Пара чужих скандалов историй, и про меня никто и не вспомнит. Во всяком случае, я на это надеюсь. Я решил удариться в загул. Неделя выдалась тяжелая, нервная, и в последний день, суббота по-нашему, я решил плюнуть на все и устроить себе праздник. Никаких особых желаний, просто захотелось забыть хоть на время учебу, академию, свои мысли и вообще все на свете. Просто ходить, таращиться по сторонам, забыв напрочь все условности и ограничения, которые я взвалил на себя. Вернувшись с занятий, не стал дожидаться вечера и сразу отправился в душ, вымылся до скрипа, потом немного обсох и оделся во все чистое, для выхода. Ничего особенного, дорогого и выдающегося, простая одежда обычного горожанина, чистая и добротная. Засомневался с нижним бельем, но все-таки надел не кальсоны, а трусы, к которым привык на земле. Чем черт не шутит, может и по бабам сегодня прошвырнусь. Проблем быть не должно, но я с этой учебой совсем одичал, и начал забывать, как надо общаться с женщинами. Помехой мог стать ошейник импотента, но я решил вопрос дороговато, зато быстро и надежно. Доехал до центра на извозчике и в первой попавшейся гостинице снял номер на один день. Поднялся в комнату с шеей, обмотанной шарфом, а через полчаса вышел все так же с шарфом, но уже без ошейника. «Пусть отдохнет от меня, дороговато, конечно, платить 5 серебрушек за хранение ошейника, но я ведь не знаю, куда меня занесет. Вполне могло быть и так, что через пару часов мне надоест шататься по улицам, и я вернусь в эту таверну, чтобы просто выспаться в тишине и одиночестве. А может и загуляю в какой-нибудь компании и вернусь неизвестно когда». Почти так и получилось. Пару часов я неспешно гулял по улицам, таращись по сторонам. Город как город, дома, улицы, люди. Правда, сейчас я был почти в самом центре столицы, а здесь и дома повыше, и улицы сплошь мощеные камнем, а кое-где и плитами, явно сделанными с помощью магии. Первые этажи домов частенько заняты под магазины и магазинчики. Продавали всякую всячину, и я с интересом таращился на товары, как самая настоящая деревенщина, впервые попавшая в город. Конечно, я не деревенщина, просто у меня вечно не было то денег, то времени, чтобы прошвырнуться именно по магазинам. А сейчас я мог себе позволить что угодно, и с интересом смотрел на местных модников, выбирающих себе подарки. По их примеру, не удержавшись, купил себе понравившуюся шляпу с большими полями и короткие остроносые сапожки в ковбойском стиле. А что, могу себе позволить. Сегодня не будет молчаливого заучки, сегодня будет молодой горожанин, решивший развлечься. Притомившись, купил у разносчика пару пирожков со сладкой начинкой из местных ягод и устроился на лавочке, которых в центре было достаточно много. Хорошо, никуда не надо спешить, никому ничем не обязан. Могу идти куда хочу, делать что душа пожелает. И погода хорошая, примерно как очень теплая осень у нас на земле. А без ошейника даже дышится по-другому, и настроение лучше, и женщины, мне кажется, поглядывали на меня гораздо более приветливо. Пока сидел, удивила нечаянно подсмотренная картинка. Забор на другой стороне улицы. Самый обычный, из досок. И вот прилетают два голубя. Тоже самые обычные, серые городские. Сели в метре друг от друга, огляделись и начали бочком двигаться друг к другу. Оказавшись рядом, еще посидели, и вдруг один отвесил другому подзатыльник. Ударил крылом, но полное впечатление, что один мальчишка отвесил другому хорошего леща. Второй ошарашенно покрутил головой, словно приходя в себя от такой наглости, и тут же крылом отвесил обидчику ответный подзатыльник. Теперь уже первый ошарашенно покрутил головой, словно не ожидал ответки, и снова отвесил подзатыльник второму. Тот опять ответил, первый снова стукнул, второй опять ответил. Получив по три оплеухи, голуби чуть раздвинулись, посидели, приходя в себя, и разлетелись. А я остался в недоумении, это что сейчас такое было? Такие мирные птички, и вдруг этот мордобой. Место, что ли, не поделили. Ширины забора оказалось маловато, ладно бы из-за девчонки подрались, а сейчас-то что делили? Или у обоих было плохое настроение? Наверное, и мои разборки с Дарниром для посторонних выглядели примерно так же. Сидели два голубя на скамейках аудитории, а потом друг другу бац-бац-бац. Зачем, почему, и не спросишь, потому что Дарнир теперь старательно держит дистанцию и отворачивается, как только я оказываюсь рядом. Но корежит его конкретно, это у него скрыть не получается. Если не успокоится, через год придется все-таки его убить. Черт, ведь не хотел об этом думать. Если весь этот год буду думать о Дарнире, то сам сорвусь на какую-нибудь безобидную фразу. Плевать на Дарнира, на его компанию и всех их боевиков. Будем решать проблемы по мере возникновения, а сегодня я только отдыхаю и думаю только о приятном. В загуле я сегодня, если кто не понял, да и вообще, на улице начинает темнеть, и пора возвращаться в гостиницу, а то в этом районе я раньше не был, так ведь и заблудиться недолго. Шел неспешно, наблюдая за гуляющим людом, и на одной из улиц заметил довольно большую вывеску, на которой было написано «Трис». Что-то знакомое. У нас на земле так назывался танцевальный ансамбль, хотя нет, там, вроде, был Тадес, а про Трис как-то упоминал Тател, рассказывая о своих похождениях. Был он здесь только один раз, но восхищенных вздохов хватило надолго. Если верить Тателу, здесь по вечерам собираются те, кому очень хочется пообщаться с противоположным полом, но никакой пошлости и разврата здесь не позволяли. И вообще, Трис считался местом, где собирается приличная публика. Соответственно, и обстановка приличная, и кормит здесь очень хорошо, и вина подают самые лучшие. От этих мыслей я даже остановился. А почему, собственно, я не могу поужинать в этом ресторане? Не все же мне позабегаловкам питаться. На входе швейцара не было, но внутри и правда было прилично. Большой просторный вестибюль с пустым пока гардеробом, несколько зеркал на стенах, чтобы барышни могли привести в порядок прическу или попудрить носики. За широкими дверьми большой зал, вытянутый в стороны. Центром была небольшая эстрада и свободное пространство для танцев, а вдоль стен на небольшом возвышении оборудованы некое подобие кабинетов, или как их там назвать. Короче, столы были разделены перегородками метра полтора высотой. Получалось уютно, и соседи не мешают, и обзор зала прекрасный. Ну, и столы для более простых посетителей, расставленные вокруг танцплощадки. Столы были заполнены примерно на две трети, но народ прибывал, и я сел за первый попавшийся на пути свободный стол. Стол чуть вытянут, а стулья стояли только с двух сторон. Как я понял, чтобы можно было без помех наблюдать за эстрадой и танцами. Почти сразу подошла официантка, глянула на меня вопросительно, и я, чтобы не позориться расспросами про местное меню, решил побарствовать. Выпивки самой крепкой, графинчик, официантка чуть кивнула, и я приободрился, закуски солененькие, самые лучшие, снова кивок, ну, и горячие, само собой. В общем, я сегодня гуляю, так что, сама понимаешь, снова кивок и вопросительный взгляд. Я достал из кармана горсточку серебра и, не считая, сыпанул на стол. «Мало будет, скажешь». Официантка понимающе усмехнулась и быстренько смахнула монеты. «А что, ну решил мальчишка шикануть, так это его проблема, а уж заведение ему в этом обязательно поможет». Официантка умотала выполнять заказ, а я стал разглядывать собравшихся в зале. Когда-то, в далекой юности, когда я только начал осознавать себя как мужчина, я очень гордился тем, что у меня обозначилась талия и плечи стали чуть шире, а потом где-то прочитал, что у настоящего альфа-самца повышенный уровень тестостерона, и это проявляется в повышенной волосатости тела, лысой голове, а фигура становится ровная как шкаф, и такая же массивная. А потом прочитал и про женские гормоны, и оказалось, что идеальной парой для жизни является коротконогая женщина с широкой задницей. Это, якобы, говорит о страстности, короткие ноги и готовности рожать, широкий зад. Это был шок, разрушивший все мои представления о красивых идеальных телах. А потом был перенос в этот мир, мертвые земли, жизнь почти на самом низу местного общества, и теперь мне почти пофиг внешность людей, хотя иногда глаза невольно и косит на хорошую фигурку и симпатичную мордашку. Вот и здесь собрались люди на любой вкус. Красивые, некрасивые и совсем плохонькие. Высокие и низенькие, худые и толстые, с гладкой кожей и с откровенными шрамами или уродствами. И большинству посетителей на все это было плевать. Несколько взглядов по сторонам, присаживаются к понравившемуся будущему партнеру. Недолгий разговор, и если более-менее устраивают друг друга, то начинают веселиться. Выпивка, танцы, нехитрые развлечения. Они понравились, всегда можно отойти к стойке с выпивкой и завязать знакомство уже там. Каких только пар и компаний не было. Худенькие горожанки рядом с откровенными громилами. Худенькие пареньки рядом с весьма полными матронами. Короче, можно представить любую комбинацию, и почти наверняка найдется и такая пара. Сразу были заметны альфонсы, вышедшие на охоту, содержанки, присматривающие нового попика, а в крайнем случае, просто развлечься за компанию. А что, шум, гам, женские взвизги, мужской гогот. На одном из столов уже начали танцевать, ну и танцы на полу, разумеется. Не бал, конечно, так что манерных танцев почти не было. Были танцы, в которых можно было выбрать случайного партнера. Были танцы, в которых бегали змейка или сходились стенка на стенку, танцуя, разумеется. Были и танцы для одиночек, в которых каждый показывал кто во что горазд. Иногда получалось красиво, иногда откровенно смешно, но народ пришел сюда развлекаться, так что даже дурные движения разошедшегося танцора вызывали только смех и поднимали настроение. Этакая смесь ресторана, вечера кому за, и деревенской свадьбы. На небольшой эстрадке в середине зала разместились пятеро музыкантов и певичка. Из инструментов узнал скрипку, нечто вроде мандолины, гармонику, трубу и барабан. Но играли от души, у певички оказался сильный приятный голос, и народ не скупился, заказывая музыку для своей пассии или для настроения. Может, я соскучился по веселью, может, уже привык к простым радостям местной жизни, но смотрел я на происходящее вокруг с удовольствием. Сейчас выпью, закушу, а потом, может, и что-нибудь спою. Вот на что будет настроение, то и спою. И тут заметил в проходе между столиками двух молодых женщин. Самки, сучки, хищницы, первое, что приходило в голову при взгляде на них. Обалденно красивые женщины, от которых зримо расходились волны сексуальности. Легкие улыбки демониц, обещающие, понимающие, с чувством безусловного превосходства над любым мужчиной и почти любой женщиной. Обе довольно высокие, с отличными фигурами, которые мне нравятся. Одна, черненькая, выбрала образ роковой женщины в духе Греты Гарбо. Тонкие черты лица, подведенные брови, ярко накрашенные чувственные губы, волосы с крупными кудрями. Черное шелковое платье, в котором полы были внахлест, глубокий вырез, открывающий взгляду все богатство груди, и как убийственный штрих, разрез сбоку платья, при каждом шаге открывающий великолепную ножку в черном шелковом чулочке чуть ли не до верха этого самого чулочка. Вторая была пепельной блондинкой, если можно так сказать. Тоже волосы до плеч, черты лица более мягкие, тоже высокая, фигуристая. Плечи чуть широковаты, но про них мгновенно забывалось от вида великолепной груди, облитой мягкой тканью. Шума в зале меньше не стало, но головы всех мужчин теперь поворачивались синхронно, провожая взглядами красавиц. Те воспринимали происходящее как само собой разумеющееся. Шли неспешно, высматривая подходящую компанию. Было несколько столов со свободными местами, но красавицы почему-то выбрали мой. Подошли, оценивающе оглядели меня. Не против, если мы присядем? Я смог только кивнуть, и женщины понимающе улыбнулись. Тут же подскочил официант и услужливо помог подвинуть стулья. Даже садились женщины настолько грациозно и сексуально, что от позорного капания слюнями меня спасла официантка, принесшая поднос с моим заказом. Женщины внимательно смотрели, как служанка переставляет посуду, потом также внимательно проследили, как я чуть ли не трясущимися руками налил в высокую рюмку прозрачной жидкости из графинчика. Осторожно понюхал, вроде, водка. А, была не была. Выдохнул в сторону, опрокинул в себя рюмку и замер, задержав дыхание. Жидкость прокатилась по горлу, упала в желудок, растекаясь приятным жаром. А вроде, и ничего пошла. Занюхав кулаком, сразу подтянул к себе чашку с грибочками. Вилку не дали, но ложкой тоже неплохо. По вкусу грибы оказались похожи на грузди. И соли в меру, и травок набросали не жалея. Проглотив несколько грибочков, прислушался к себе. А что, очень даже неплохо. Жидкость похожа на хороший самогон без особого запаха, обратно не просится. Я тут же подвинул к себе горшочек, в котором должно быть жаркое. Съел пару ложек, нормально, не зря хвалили местную кухню. Пока ел, с удивлением обнаружил, что красавицы больше не оказывают на меня парализующего воздействия. То ли причина была в их феромонах, а я самогонкой напрочь отбил свой нюх, то ли самогонка напомнила, что максимум через 5 рюмок красивых женщин вокруг меня будет просто завались, выбирай любую. Мысленно показав красавицам фигу, уже гораздо более уверенно наполнил свою рюмку снова. Кстати, рюмки здесь старорежимные, этакая перевернутая пирамидка на высокой ножке. И сама крупненькая, и емкостью как бы не 100 грамм. Надо поосторожнее с выпивкой, а то после 5 полных рюмок меня будет интересовать не подружка на ночь, а как бы на ногах удержаться. Вторая пошла еще лучше, и еще больше удовольствия добавило недовольное выражение на мордашках красавиц. Это ведь оскорбительно, они тут сияют своей красотой, а молодой парень вместо того, чтобы млеть и пожирать их глазами, предпочел водку. Ну да, может, я алкаш, и им крупно не повезло. Снова занюхав кулаком, подтянул к себе другую чашку и сделал то, о чем втайне мечтал всю свою короткую жизнь. Большой ложкой положил на кусок хлеба большую горку черной икры. По сути, всего лишь рыбьи яйца, но где-то очень глубоко в сознании отложилось самое устойчивое, наверное, клише: если можешь есть черную икру ложками, значит, жизнь удалась. Я даже глаза закрыл от удовольствия. Скорее всего, больше я так никогда есть не буду. Не потому, что денег не будет, а просто потому, что мечта уже исполнилась, и она уже не интересна. Но сегодня мне еще интересно, и я с удовольствием уплетал икру большой ложкой. Пока наслаждался буржуйским лакомством, к нашему столу пару раз подходили поддатые мужики с банальными вопросами, Девушки скучают, девушки желают развлечься, девушки, может, и скучали, но ценили себя очень высоко и кавалерам отказали. Неужели красавицы будут ждать принца на белом коне или какого-нибудь местного олигарха? Усмехнувшись, налил себе третью рюмку, но на этот раз только половину. В голове и теле и так уже появилась приятная расслабленность, так что лучше не гнать лошадей. Я снова выдохнул в сторону. Ну, поехали. Пока закусывал икрой и нацелился на огромную отбивную, черненькая вдруг чего-то разозлилась. «Ты что, сюда жрать пришел?» Я в недоумении посмотрел на нее. «Ее-то какое дело? Если она пришла сюда снять мужика или самой сняться, то это не значит, что я не могу просто выпить и поесть. Кстати, можно налить еще полрюмочки». И не только, улыбнулся я красавице. Снова наполнив себе рюмку наполовину, опрокинул в себя этот прекрасный напиток, занюхал корочкой хлеба и, наконец-то, пришел в благодушное настроение. Наверное, именно этого мне и не хватало все это время, вот просто сесть и спокойно хряпнуть водочки, и чтобы никуда не спешить. Черненькая сверлила взглядом мою довольную морду и вдруг спросила, «Сколько ты хочешь за ночь?» «Я, это, типа, она меня хочет купить как продажную и парня?» «Эх, девонька, ты опоздала ровно на 4 рюмки. Это до них ты могла вить из меня веревки. А сейчас меня вполне устраивает и просто поговорить, и даже приколоться немного. К сожалению, госпожа, вы только зря выбросите свои деньги. Перед вами самый ленивый скучный извращенец, садист и мазохист», уточнил я со вздохом. Такого ответа черненькая точно не ожидала. Посверлила меня взглядом, фыркнула и отвернулась, но неожиданно заговорила ее молчаливая спутница. «То, что скучный и ленивый, мы уже заметили. А что ты подразумеваешь под извращением?» «Что, бля, о настоящих отклонениях я понятия не имею», ляпнул для хохмы, «но сейчас-то что говорить, я буду только лежать и наслаждаться, а все остальное придется делать женщине, наконец, придумал я, то есть все-все-все, ну да», кивнул я, «от раздевания до самого окончания». «Так это же обычная лень», усмехнулась пепельная. «Не, я погрозил пальцем, лень, это когда все делаешь медленно, не торопясь, а вот когда я пальцем не пошевелю, чтобы помочь, даже если женщина будет кричать и требовать сделать хоть что-нибудь, это и будет извращением. Так тебе нужна мамочка, мамочка, мне, в сексе, вот уж точно никогда о подобном даже не думал. Скорее, хочу просто насладиться ласками и покоем, и вряд ли это кому понравится. Ну почему же, есть и на такое любительницы», улыбнулась пепельная. «Правда, они обычно мужчину привязывают к койке, чтобы он не передумал». «Передумал», хмыкнул я, «мне будет лень сделать даже это». «А что в твоем понимании садизм?» «О, вот об этом я могу болтать долго». Я даже глаза закатил, изображая мечтательность. «Женщине придется пройти все мучения жены султана». «А султан, это кто?» Тут же уточнила пепельная. «Султан, или короля одного так звали, у которого было 300 женщин». Сразу, не поверила пепельная. «Или за всю жизнь?» «Хм, вопрос, конечно, интересный. Ну, скажем так, жили одновременно в его доме». Пепельная в задумчивости прищурилась. «Получается, радость достанется от силы раз в год. Бывало, что и вообще не получали», хмыкнул я. «Так вот, если султан хотел какую-то женщину, ее сразу отправляли мыться. Грязнули были? Да нет, чистенькие, но не могла же она явиться к султану даже с малейшим запахом пота. Сначала долго мыли, потом делали массаж, натирали ароматными маслами. Уже звучит неплохо, особенно, если это будет делать мужчина», повеселела пепельная. «Еще чего», обломал я ее, «вокруг только женщины. Потом избранницы выщипывают брови». «Совсем», насторожилась женщина, «чтобы красивыми стали. Потом сбривают волосы на теле, а больше всего мне нравится, когда намазывают ноги жидким воском и покрывают куском ткани, а когда воск застынет, резко отдирают вместе с волосами». Женщины непроизвольно вздрогнули. «А это зачем? Как зачем?» Зловеще улыбнулся я, «чтобы все тело стало гладким, как у девочки. Потом женщину красят, делают прическу, одевают. На все уходит часов 7-8, и все это время женщина ничего не ест, чтобы у нее нечаянно не прихватило живот в самый неподходящий момент. А потом как получится», усмехнулся я, «может, мужчина к тому времени уже уснет, наплевав на удовольствие. А женщина, значит, столько мучилась и ничего не получила. Ну, может, через год или два повезет». На женских лицах возмущение, и черненькая вдруг совершенно не аристократично показала мне самую простонародную фигу. «Вот тебе, а не часы моих мучений, козвзел». Я с трудом сдержал улыбку и потянулся за графинчиком. Вот уж не думал, что такая прожженная и опытная воспримет мой рассказ всерьез. Женщины потеряли ко мне интерес, стали высматривать кавалеров в зале, а я спокойно накатил еще полрюмочки. Еда уже не лезла, и я, откинувшись на спинку стула, благодушно смотрел в зал. А все равно хорошо. Сразу вспомнился волк из мультика, и его коронная «Сейчас спою». Вот и у меня появилось подходящее настроение что-нибудь сделать. Петь не умею, а вот станцевать. Народ тоже не сидел за столами и, приняв на грудь, веселился вовсю. Кто-то танцевал, тесно прижавшись друг к другу, за столами кое-где целовались. Вроде, Тател говорил, что на втором этаже есть номера, где могли уединиться те, кому совсем не втерпешь. И танцы стали более бодрыми, иногда скатываясь чуть не до плясок. Один мужик даже в присядку пошел, и ему даже хлопали. И тут в очередной мелодии вдруг уловил нечто знакомое, ритмичное. Тело само начало подергиваться, и я вдруг вспомнил, это же местный вариант були-були-рави в исполнении струнных инструментов. Я почему про это вспомнил? Я сам одно время тащился от этой мелодии, и мы с парнями даже соревнования устраивали, кто кого перетанцует. Причем, было условие, танцевать не как припадочный под напряжением, а плавно, особый упор делая на скользящих движениях ног. Ох и намучился я с этим, пока стало получаться, и теперь ноги сами потащили меня к танцующим. Слова здесь другие, звуки другие, но ритм почти тот же, и, напевая були-були, я отдался танцу. Эх, хорошо, особо среди других я не выделялся, хотя пара молодых парней и попытались повторять необычные движения, но быстро прекратили, с улыбками махнув руками. А вот когда возвращался к своему столу, наткнулся на очень внимательные взгляды моих красоток. Я что-то сделал не так, в это время снова заиграла музыка, и я насторожился, прислушиваясь. Нечто медленное, тягучее, с резкими переходами. Хорошо певичка поет, но мне мелодия очень напомнила мои собственные фантазии, когда у меня появлялось настроение танцевать чисто для себя. А что, можно и попробовать. Подойдя к столу, не присаживаясь, налил себе полную стопку и вылил в рот под удивленными взглядами женщин. Не закусывая, сбросил куртку на стул, но надел шляпу и отошел на несколько метров. Стыдно признаться, но настроение было подходящим, обстановка как бы намекала, и я решил изобразить стриптиз. Почему? Да кто бы знал, что придет в голову пьяному и как он отреагирует даже на случайное слово. А тут и расслабуха полнейшая, и удовольствие от собственного гибкого тела, и обстановка подходящая. Ну, и немного из вредности сидевшим за столами красоткам. В настоящем стриптизе упор делается на образ, демонстрацию массивного мускулистого тела, а я, хоть и раскормился за последнее время, внушительной мускулатурой похвастаться не мог. Так что у меня основной упор на гибкость, мягкость движений, позы, которые могут подсказать женщине некоторые фантазии. В итоге у меня получалась смесь движений стриптизера, элементов из танцев Майкла Джексона и моих собственных придумок, подсказанных телом. Встал в десятки шагов от стола, наклонил голову, чтобы поля шляпы скрывали лицо, и медленно повел рукой. Ну, начали. Музыка, песня, голос певички были как на заказ, под мое настроение, и танцевалось легко. Несколько поворотов, движений, замер, чуть приподнял голову и даже удивился. Все женщины с ближайших столиков смотрели только на меня. Ну, наверное, потому что в шляпах здесь не танцуют. Еще несколько движений, и рука резко сдвинулась к пуговицам рубашки. Плавно расстегнул парочку, потом резким движением распахнул верх рубахи. Движение бедрами, вращение, и снова рука тянется к пуговицам. Еще парочка, и теперь можно обнажить и плечико. А теперь и всемирно известное движение Майкла Джексона, левая рука внизу живота, правая отставлена в сторону, левая нога чуть вперед, и движение тазом вперед-назад, которые объяснять никому не надо. Женщины за столами тоже прекрасно все поняли и теперь наблюдали за мной очень внимательно. Кстати, если доживу до секса, обязательно попробую делать это в шляпе, только придется ее придерживать, чтобы не слетело от резких движений. Снова поворот, и вот я резким движением резко распахнул рубаху. Никаких кубиков пресса у меня нет, но и отвисшего жира тоже. Просто молодое тело, так что стыдиться нечего. Плавно сдвинулся к своему столу, слегка изогнулся, и рубаха, чуть задержавшись на плечах, соскользнула по рукам, бросил на стул, и снова движение бедрами, демонстрируя гибкость и ритмичность. Местный охранник двинулся ко мне, чтобы пресечь такое безобразие, но Пепельная одним движением руки остановила его, и взгляд такой заинтересованный, словно никогда мужика с обнаженным торсом не видела. «Ну что ж, сделаем ей подарок». Сдвинувшись к Пепельной, стал медленно расстегивать ремень, медленно, качая бедрами, на уровне ее глаз. Потом резко расстегнул, сдвинул пряжку, и вроде как едва успел подхватить сползающие штаны. «Ну что ж, поиграем на этом». Чуть покачивая бедрами, медленно стал приспускать штаны с одного бока, потом с другого, а потом они поползли вниз. «Еще немного, уже может показаться самое ценное в мужском организме», и взгляды женщин прикипели к линии штанов. «Надеюсь, их фантазия дорисует все остальное, но хорошего помаленьку». Все так же под музыку, плавно, подтянул штаны и застегнул ремень, а потом рубаху на плечи, и также медленно застегнул пуговицы одну за другой. Получилось удачно, и оделся я почти одновременно с окончанием песни, а когда шел к столу, заметил во взглядах женщин разочарование. Ну да, поманил, а толком ничего не показал. Ничего, они у своих мужиков вечером все посмотрят. Когда уселся за стол, меня покачивало, то ли от усталости, то ли от выпитого, то ли от полного расслабона. Хорошо бы выпить чего-нибудь прохладненького, но я не сообразил сразу заказать, а теперь и смысла нет. Сейчас допью водочку, и можно уходить. Мне еще до общаги добираться черти сколько. Женщины проводили взглядами очередную рюмку, которую я опрокинул в себя, и Пепельная, дождавшись, пока я хоть немного закушу, вдруг спросила: «Как тебя зовут?» «Зовут? Да нет, меня не зовут, я сам прихожу когда хочу и также ухожу». «А, нет, она же про имя спрашивает. А как меня зовут на самом деле?» Вдруг озадачился я. «За последние полтора года у меня было, наверное, 5 имен, 3 клички, и это не считая того имени, которое мне дали на земле. Но его я даже вспоминать не хочу, потому что просто не верю, что смогу когда-нибудь вернуться. А если и смогу, то пройдет столько времени, что ничего привычного и знакомого просто не останется. Так что про тот этап жизни можно забыть. А какое имя было у меня в последнее время? Как бы не ляпнуть, что не надо. Не помню, почти честно признался я, сейчас выпью еще немного и вспомню». Потянулся к графинчику, но Пепельная вдруг выхватила его из-под моей руки и отставила в сторону. «Тебе уже хватит». Слова были почти правильные, но кто она такая, чтобы решать за меня? Благодушие мгновенно куда-то испарилось, и я стал наливаться злобой. «Поставь на место и больше так не делай». Видно, было у меня в голосе что-то такое, что заставило Пепельную послушно вернуть графинчик. «Тебе же будет плохо, а это уже моя забота, не твоя». Из принципа налил полную рюмку, но рука качнулась, и остатки водки я разлил по столу. «Плевать, сейчас выпью и домой пойду». Сидел, закусывал, и что-то меня качать начало все сильнее. В тарелку ложкой еще попадал, но грибок выловить с первой попытки уже не получалось. Водку паленую, что ли, подсунули. Или я ошибся, и в ней не 30, не 40, а как бы не все 50 градусов. Да и чистить не стоило, и в рюмку можно было поменьше наливать. Вот что значит долго не тренироваться в таком важном деле. С трудом облокотившись на стол, попытался сфокусировать взгляд на сидящих напротив женщинах. И не такие уж они и красивые. Блеклые, молчаливые, скучные. Смотрит на меня настороженно и молчат, что, не нравлюсь, да и фиг с ними. Споем мы песню боевую, на радость нам, на страх врагу. Затянул я любимую песню прадеда и тут же заткнулся, потому что следующая строчка была про пограничников-чекистов, о которых здесь лучше не знать. Женщины восприняли такую короткую песню по-своему. «Ты где хоть живешь?» «Где?» «Вроде, помню, в общаге, но зачем это знать этим теткам? Зачем им незнакомый пьяный парень? Надо следить за собой, ведь я, вроде как, в самоволке от своей прежней жизни. Ничего не знаю, ничего не помню. Немного приду в себя и потопаю домой. А хотите, я вам смешные истории расскажу?» Женщины переглянулись. «Расскажи». «Так, а что же рассказать?» Задумался я. «Про мертвые земли? Даже самому не смешно. Про работу уборщиком? Тоже ничего интересно для этих расфуфыренных дамочек. То, что мне приходится ходить с ошейником, так это мои проблемы, не их. Черт, ничего интересного не вспоминается. Когда с этой, как ее, с Лилией трепался, анекдоты сами лезли на язык, а сейчас все куда-то исчезло. Почему? Лилия больше нравилась, из задумчивости меня вывело дерганье за плечо. Эй, ты чего уснул? Это кто меня спрашивает? С трудом сфокусировал взгляд на сидящих напротив. Какие-то женщины, чего-то хотят, надо поосторожнее, как бы не ляпнуть чего-нибудь лишнего, а давайте просто поговорим. Женщины закивали, а я опять задумался, а о чем с ними говорить, кто они вообще такие. Дальше я помню урывками, о чем-то мы все-таки говорили, но о чем, хоть убей, не помню. От усталости пару раз чуть не ткнулся мордой в стол, хорошо хоть салат не заказывал, а то бы совсем опозорился, уснув мордой в тарелке, а потом вообще не помню. Пробуждение было ужасным. Я попытался оценить свое состояние тела и заторможенно сделал вывод, или я сильно заболел, или у меня дикое похмелье. Все признаки налицо, тошнит, страшная головная боль и полное ощущение, что я кручусь на карусели. С трудом открыл глаза, попытался поднять голову и еле сдержал приступ рвоты. Да уж, водка точно была паленая, выпил от силы пол-литра, и такие ужасные последствия. Закуска-то была хорошая, сплошное мясо. Постанывая, осторожно сел на кровати и огляделся. Судя по всему, я в каком-то зажиточном доме. Даже спальня метров 40, два высоких окна с веселенькими шторами. Справа от меня что-то вроде трильяжа или как их там называют. Ну, типа как в театрах, перед которыми артисты грим накладывают. Я, оказывается, проснулся на широкой двуспальной кровати с балдахином. И просто неприятные даже на ощупь, и рисунок веселенький, в цветочках. Похоже, я в женской спальне, но как я здесь оказался? Вроде, вчера ни к кому не приставал, не клеился. И почему меня здесь оставили? Уж я-то вчера, если и был на что-то годен, то только на украшение канавы. Тут взгляд зацепился за ручку замаскированной двери слева от кровати. Непонятно, что там, но мне очень пригодился бы туалет. С трудом стащил с кровати ноги и сделал два открытия. Первое, я голый. Ну вот вообще, даже трусы исчезли. На грабеж или насилие не похоже, но зачем было раздевать? А еще обнаружил рядом с кроватью эмалированный тазик. А этот здесь зачем? Начал вставать, и сразу понял зачем, так затошнило. Ничего, мне бы сейчас в туалет, а потом что-нибудь придумаю. Боги были ко мне благосклонны, и за дверкой действительно оказалась туалетная комната. И унитаз симпатичный, которым я тут же воспользовался, и биде, которое лично мне не нужно, и даже небольшая душевая кабинка, вернее, угол, огороженный шторкой. Осторожно покрутил ручки кранов и, постанывая от головной боли, заполз под струи воды. Ух, хоть какое-то облегчение. Вода едва теплая, но в моем состоянии самое то. Можно было подлечиться проверенным способом, пивком или сухоньким, но до них еще дожить надо. А я за эти полтора года совершенно отвык от радости и похмелья. Наверняка есть и специальные заклинания для похмелья, но я их не знаю. Так может попробовать почистить себя потоками энергии? С трудом сосредоточившись, всмотрелся в себя и невольно пожалел свой бедный организм. Печень и почки словно почернели, в легких непонятная серость, в мозгах вообще какие-то красные червячки. Надо срочно что-то делать. Упершись руками в стенку для устойчивости, сосредоточился на лечении. Первым делом печень и почки. Потоки энергии ласково омыли органы, и те усиленно заработали. Чернота стала светлеть, и тут же появился неприятный запах. Оказалось, что вся гадость из организма потекла наружу через все доступные отверстия, включая поры. Вроде, так и должно происходить в обычной жизни, разве что не так усиленно. Несколько минут просто смывал с кожи вонючий пот, еще немного почистил печень, затем дошла очередь до желудка и легких. После этого пришлось откашливаться и отплевываться от гадости, попершей через горло, но стало заметно легче. После этого почистил мозги, и снова долго стоял под струями, наслаждаясь невероятной легкостью и ясностью в голове и организме. Не, время от времени расслабляться надо, но не до такой степени, как вчера. И дело даже не в утренних мучениях, а в том, что я совершенно не помню, чем закончился вчерашний вечер. Полтора года таился, маскировался, и все коту под хвост. Не, лучше уж трезвым ходить. В крайнем случае, бокал сухого вина. 1. Решив, что организм достаточно очистился, на несколько раз полностью вымылся, воспользовавшись душистым мылом, лежавшим на полочке, и почувствовал себя еще лучше. Так хорошо я не пах, наверное, с далекого младенчества, когда меня еще мыли в ванночке детским мылом. Наскоро вытер волосы полотенцем, висевшим на крючочке, А когда вышел обратно в спальню, в нос шибанул запах перегара. Да уж, хорошо погулял вчера. Не раздумывая, открыл нараспашку оба окна. С улицы потянуло довольно прохладным воздухом, но лучше уж так, чем перегар, от которого, казалось, перехватывало дыхание. Постоял немного, обсыхая, и озаботился вопросом одежды. Вот зайдут хозяева, а я тут весь такой красивый в неглиже. Простынкой, что ли, обмотаться на манер индуса или римлянина? Пока раздумывал, большая дверь бесшумно отворилась, и в спальню вошла женщина. Твою ж, едва сдержался, чтобы не закрыться стыдливо руками. Женщина опешила, обнаружив меня не в постели, а стоящим на манер Аполлона возле окна. Замерла, оглядела, и вдруг улыбнулась и вихляющей походкой двинулась ко мне. И вот тут я ее узнал, пепельная. Сейчас она выглядела не в пример привлекательнее. Волосы без локонов, но старательно уложены. Легкий, едва заметный макияж. И совершенно убил ее домашний халат. Не заношенный байковый, а нечто скользящее, типа пеньюара, с кучей оборочек и рюшечек. И самое ужасное для меня, он совершенно не скрывал фигуру женщины, а только подчеркивал ее прелести. Плавная линия бедер, талия, подчеркнутая пояском, глубокий вырез на груди, и совершенно убило, что она была без лифчика, и при каждом шаге груди тяжело качались, показывая свою форму и размер. Твою ж, с такой фигурой только на обложку эротического журнала для мужчин. И вдруг почувствовал неладное, опустил глаза и снова матюгнулся. Организм был полностью согласен с моей оценкой и стремительно готовился к извечной встрече мужчины и женщины. Вот прямо на глазах разбухал и рос. Глянул на женщину, но ее взгляд был прикован как раз к моей мужской гордости. Взгляд сначала удивленный, потом довольный, предвкушающий. Прямо на ходу распустила поясок, расстегнула несколько пуговиц, чуть выгнулась, и халат бесшумно соскользнул с плеч. И вот эта Афродита, ни слова не говоря, остановилась передо мной, опустилась на колени и потянулась руками к моему самому дорогому. Пышные волосы, великолепное тело, налитая грудь, и все это мое. Сбывшаяся мечта любого парня, но мне не понравилась порнушная механичность и заученность всего это действа, и я отступил на шаг. Женщина удивленно посмотрела на меня. «Что-то не так, нет настроения, да и без ласки я не могу», — отозвался я. Женщина улыбнулась. «А вот твой дружок считает совершенно по-другому, а он за меня ничего не решает», — отрезал я и отступил еще на шаг. Женщина грустно вздохнула. «Жаль, мы бы с ним неплохо поладили. Не сегодня», — уже спокойнее сказал я, — «где моя одежда?» Женщина вздохнула, но встала и, взяв со столика колокольчик, позвонила. Почти сразу появилась симпатичная служанка в белом передничке. Встала у двери и спокойно ждала распоряжений, словно голая хозяйка и гость посреди спальни в этом доме. Самое обычное рядовое событие. Еще один довод, чтобы не торопиться в постель. Одежду для господина, женщина оглянулась на меня, но я промолчал. Если она до сих пор не знает моего имени, то и сейчас не стоит ее просвещать. Служанка вышла и почти сразу вернулась со стопкой одежды в руках. Хозяйка кивнула на кровать, и служанка послушно выполнила указание. Женщина не стала одеваться, видимо, все-таки надеялась, что я образумлюсь, и несколько минут с интересом наблюдала за моими мучениями. Да, мучениями, потому что этот подлец и не думал успокаиваться, и продолжал торчать как палка. То ли оголодал по женскому полу, то ли чистка организма магической энергией дала такой странный эффект. На будущее пригодится. А пока я с гримасами пытался согнуть и засунуть торчащий член в трусы, а затем и в штаны, вдруг ставшие слишком тесными. Кость там, что ли, выросла. Вот с чего его так переклинило, что он ложиться не хочет. Да, тело у женщины великолепное, но это же не повод торчать как палка. Ладно бы я ее хотя бы коснулся или погладил, но от одного вида — дурдом. Минут через пять я все-таки победил и смог окончательно одеться. Сумка исчезла, шляпа исчезла, в карманах только ветер. Ладно, хоть Даринит в общаге оставил. Вот как чувствовал, что проснуться могу и в канаве. А деньги? Да и фиг с ними, с деньгами. Главное, голова на месте осталась, а все остальное можно заработать и купить. Женщина, успевшая накинуть халатик, подошла поближе. «Пообедаем», — я оглянулся на окно. Судя по солнцу, время и в самом деле уже где-то к обеду. Денег нет, как добираться, неизвестно, да и после чистки жрать очень даже хотелось. С удовольствием, улыбнулся я. Прошли в большую гостиную, за столом в которой свободно разместились бы человек 20. Нас было только двое, но нам быстро натаскали с десяток блюд. Было и вино, много мясного, но я предпочел наворачивать салатики. Организм хотел именно зеленое и легкое. Странный у нас был обед. Я молча наяривал все салаты подряд, даже не прикоснувшись к спиртному, а женщина сидела напротив и внимательно наблюдала за мной, иногда подцепляя горошины со своей тарелки. Я не знаю, как ее зовут, она не пытается узнать мое имя. Как говорится, ночь, проведенная вместе, еще не повод для знакомства. Да у нас и не было ничего. А может продолжить знакомство? Я задумчиво посмотрел на женщину. Ей от силы 30, мне уже 22. Разница не такая уж и большая, тем более, что в постели мы про это забудем мгновенно. Буду этаким приходящим мужем. И ей хорошо, и мне отлично. Смущало то, что мужчин у нее и без меня было много. Очень много, судя по ее поведению. Смогу делить ее с кем-то еще? Вряд ли, характер и воспитание не то. Скандалить и ревновать, так это уже намек на длительные отношения. Надо мне это? Лучше не надо. Как только у нее появится надежда или желание длительных отношений, она обязательно захочет узнать обо мне получше, и черт его знает до чего докопается. Трах только ради траха, тогда уж проще к проституткам сходить. Минимум времени, максимум удовольствия, никаких обязательств. Жаль, конечно, упускать такое знакомство и такое тело, но минусов слишком много. Женщина не сводила с меня внимательного взгляда и, похоже, читала меня как открытую книгу. И, наверняка, представляла наш возможный разговор, все вопросы и ответы. Поэтому предпочла молчать, хотя и сама что-то про меня думала. И лишь когда я, немного насытившись, направился к двери, спохватилась. «Подожди», торопливо подошла ко мне, ласково коснулась груди, зачем-то поправила воротник моей куртки, где мой дом, ты теперь знаешь. Приходи в любое время, я всегда буду рада. Врать не хотелось, и я невольно вздохнул. Если получится. На улице оглянулся на дом, а что, очень даже симпатично. Двухэтажный, десятка полтора окон на этаже. А еще парк. Может, и не графиня, но точно не простая горожанка, и с такой точно связываться не стоит. Сориентировавшись по солнцу, двинул на запад. Ох, чувствую, топать мне до самого вечера. Ничего страшного, но минут через 20 вдруг почувствовал какой-то дискомфорт. Даже остановился и попытался понять, что случилось. Так, голова ясная, тело не болит, живот не крутит, нигде не давит, не колит. Так в чем проблема, что мне так не нравится? Снова стал прислушиваться к ощущениям. Что-то непонятное где-то в районе шеи. Потрогал пальцами, но ничего нигде не нащупывается. На всякий случай снял куртку, и дискомфорт стал немного другим. Странно. На всякий случай включил цветное зрение и почти сразу заметил искорку заклинания на воротнике. Нифига себе, откуда оно тут взялось? Присмотрелся повнимательней, и наконец-то обнаружил небольшую иголку типа наших английских, воткнутую с изнанки воротника. А заклинание было наложено на головку булавки, и довольно приличное, почти метр в диаметре. Явно непростые маги делали. И кто мне эту гадость подсунул? Вчера, пока гулял, булавки точно не было. В таверне вряд ли кто стал бы вешать заклинание на пьяного парня. Тогда получается, что единственный подозреваемый – та женщина. Опасности я не чувствую. Тогда что? Это обычная следилка. И зачем она это сделала? Спрашивается. Еще ничего не было, а она уже ревновать начинает, слежку за мной устраивает. Ну и дура. При таком начале дальше у нас ничего быть не может и не должно. А с булавкой что делать? Выкинуть. Это сразу покажет, что следилку я нашел и очень быстро. Как в кино прицепить ее какому-нибудь извозчику и пусть гоняются за ним по городу. Нет, это еще хуже. Женщина сразу поймет, что я сознательно от нее скрываюсь. Еще охотничий инстинкт проснется. Не, лучше сделать по-простому, уничтожить следилку. Только как? Развеивать чужие заклинания с уже имеющейся привязкой и защитой я пока не умею. Тогда будем делать по-рабоче-крестьянски. Зайдя в ближайший проулок, положил булавку на землю и направил на нее короткий импульс плазмы. Вспышка, дырка в земле размером с ладонь, и все, булавка исчезла. На всякий случай еще раз проверил одежду цветным зрением, но теперь все было чисто. Пусть теперь эта ревнивица ломает голову, куда пропала ее булавка. Совещание. Утреннее совещание прошло спокойно. В сводках были только привычные убийства, грабежи, воровство, но ничего, что напрямую или косвенно касалось аристократии, а их отдел занимался только этим, не было. Посидели, обсудили текущие дела и стали расходиться. Телина тоже начала вставать из-за стола, и вдруг начальница негромко бросила: «Телина, задержись, что-то случилось, или какое-то новое задание». А начальница продолжила: «Все совещание я наблюдала за тобой, и мне очень не понравилась твоя задумчивость. Что случилось?» Телина удивленно посмотрела на начальницу. «Задумчивая? Да, вроде, все как обычно. После последнего раза, когда я видела тебя в таком состоянии, мы потом месяц мотались по столице, отлавливая секту извращенцев. Так что случилось или что тебе показалось?» Телина невольно хмыкнула. «Да, был такой эпизод в ее жизни. Всего лишь несколько фраз, показавшиеся ей чуть неестественными, сказанные чуть не с той интонацией, а в итоге их отдел вышел на след секты извращенцев. На самих уродов было плевать, но они втянули в свои дела нескольких довольно высоких аристократов, что могло бросить тени на королевскую фамилию, и расследование проводили максимально быстро, не стесняясь в выборе средств. Веселенькие были денечки, за которые их еще и наградили. А вот сейчас...» Телина невольно вздохнула. «Вчера я потеряла парня». Начальница чуть удивилась. «Причина, конечно, уважительная, и многие женщины теряли из-за этого голову, но, чтобы потерять парня, его нужно сначала завести. И когда успела? Вроде, после прошлых выходных ты вернулась веселая и беззаботная». Теперь уже Телина чуть удивленно глянула на начальницу. «Не в этом смысле. Позавчера мы с Цунами пошли проверить обстановку в Тарисе. Ну да, посмотреть, а заодно и поучаствовать», — хмыкнула начальница. Разменяв пятый десяток, она, стараниями целителей, выглядела от силы на 30, и сама время от времени посещала Тарис для инспекций, так что для нее теперь вся история сразу стала понятной. Присели за стол к молодому горожанину, а потом начались странности. Во-первых, он почти не обратил на нас внимания. Ужас. Сочувственно покачала головой начальница. Совсем молодежь распустилась. Или это вы постарели и уже не такие привлекательные? Телина предпочла пропустить подколку мимо ушей. Вместо этого он с огромным удовольствием хлебал колокольчик. Пил как грузчик, смакуя каждую рюмку. Грузчики вино за 5 серебряных бутылка пить точно не станут. Они что попроще возьмут, резонно заметила начальница. Потом Цунами спросила, сколько он хочет за ночь, и парень ответил, что он ей не подходит, потому что он скучный ленивый извращенец, садист и мазохист. Начальница даже выпрямилась в своем кресле, хотя до этого сидела расслабленно. «Как он сказал?» — удивленно переспросила начальница. «Скучный ленивый извращенец, садист и мазохист», — усмехнувшись, повторила Телина. «Ну, у всякого бывают недостатки. А потом он, полупьяный, танцевал перед нами, еще и медленно раздеваясь при этом. А когда он стал неспешно расстегивать ремень, покачивая бедрами, да еще и приспустил штаны, женщины за соседними столами чуть слюнями не захлебнулись. Так завлекательно, необычно. Движения уж очень плавные, намекающие. А про слюни ты просто так сказала? Телина решила не вдаваться в подробности, а потом он отключился, и пришлось тащить его к себе волоком. «Зачем?» – не поняла начальница. «Он же думала, что утром у него что-нибудь получится. И он тебя разочаровал», – сочувственно покачала головой начальница. В некотором роде, неожиданно смутилась Телина. Утром зашла в спальню, он дрых как перегар на всю комнату. А когда зашла еще через полчаса, он уже был бодр, весел, мокрый после душа и совершенно голый. «Ну, ты и...» — протянула начальница. «Ну, я и подошла», — встала перед ним на колени, начальница невольно подалась вперед, а он отстранился и сказал, что за ним сначала надо поухаживать. «Ласки нужны?» «Да какие там ласки, у него от одного моего вида член и так уже торчал, как черенок от лопаты». Так и ходил по спальне, пока одежду не принесли. «Голый, с торчащим членом. Парень определенно заслуживает внимания», — хмыкнула начальница. «Вот и я так подумала», — кивнула Телина, пригласила перекусить, но парень за все время не сказал ни слова. Ел, посматривал на меня, что-то решал, и явно не в мою пользу. Чем-то я его не устраивала. Пообедали, и на прощание я воткнула в воротник его куртки иголку с нашим маячком и отправила вслед за ним служанку с поисковым амулетом. Через час она вернулась. «И где живет это сокровище?» По словам служанки, она проследила маячок до площади 3 улиц, а потом маячок пропал. Начальница мгновенно стала серьезной. «Что значит «пропал»?» «Это и значит «пропал». Я проверил амулет слежения с другими маячками, он работает. Сигнал может пропасть, если спуститься глубоко под землю или оказаться в комнате, закрытой для магии. Зачем парню, возвращающемуся с гулянки, прятаться под землю или в комнате, закрытой от магии? Сразу же спросила Телина. Резонный вопрос, задумчиво произнесла начальница. Есть более простое объяснение. Телина чуть пожала плечами. Парня мог прикрывать маг не ниже магистра. Вы ведь знаете, что маячки делали с особой защитой, и разобраться в этом достаточно быстро сможет только маг не ниже магистра. Начальница на мгновение задумалась. Если бы парня прикрывал магистр, то и на гулянку бы его одного не отпустили. Что еще можно предположить? Что парень сам уже магистр, вздохнула Телина. Магистр, начальница удивленно смотрела на Телину, это уж совсем глупость. Молодой магистр, ищущий развлечений в Тарисе, такому достаточно щелкнуть пальцами, и все окружающие женщины разденутся без всяких уговоров. А если он не хочет показывать свой уровень и о нем никто не знает, тихо спросила Телина. Вот как чувствовала, что ты какую-нибудь гадость скажешь, в сердцах ругнулась начальница, почему так думаешь? Потому что вел себя как самый обычный парень, почти, напился, но за весь вечер так и не сказал, кто он и откуда, хотя я несколько раз подводила его к этой теме, вроде, болтает не задумываясь, но как только разговор заходил о нем, сразу замолкал, так он, вроде, говорил про извращенца и садиста, зачем ему лишняя известность, как я теперь понимаю, просто придурялся, а на разговоры о нем самом у него словно блок стоит, хотя от выпитого едва языком ворочил. А как он избавился от похмелья? В карманах у него ничего не было, да и спал он совершенно голый, так что остается только действие магии. Может и не самой сильной, но в том состоянии жуткого похмелья это мог сделать только достаточно сильный маг. А когда он стоял передо мной голый, член готов был лопнуть от возбуждения, а глаза спокойные, серьезные, ни капли похоти, словно тело отдельно, а мозги отдельно. Этот парень точно привык жить скрытной жизнью, прячась от других. Ты понимаешь, что это может значить? Пока не очень, вздохнула Телина, все как-то странно получается. Может это быть кто-то из молодых аристократов, решивших поиграть в жизнь простого люда? Однозначно нет, сразу замотала головой Телина, манеры не те. Уже хорошо, улыбнулась начальница, раз это не связано с аристократами, то наш отдел ни при чем. А с кем он будет разговаривать и дела вести? С крестьянами, что ли? Да и маячок. Если он исчез так быстро, то это ведь может повториться и в тех местах, где это недопустимо в принципе. Например, в арсеналах или дворце. Тоже верно, помрачнела начальница. Ладно, давай вспоминай все его особенности и приметы. Года 22-23. Выше среднего роста, темные волосы до плеч, глаза карие. Довольно симпатичный, лицо правильное, чистое, тело гладкое, хорошо развитое, очень гибкий, словно занимался танцами. На шее чуть более светлая полоска кожи, словно он что-то носил недавно. Телина задумалась, нечто похожее я видела у людей с ошейниками. Беглый смертник, Телина пожала плечами, вряд ли, слишком сытый, слишком гладкий, слишком спокоен. Чтобы стать таким, смертнику нужно несколько месяцев, а тут такое впечатление, что ошейник, если он был, сняли буквально несколько дней назад. Что еще? Телина задумалась, едва уловимый акцент, даже не акцент, а чуть по-другому произносит слова, словно она снова задумалась, словно он откуда-то из земель рядом с границей с Астерией. Если сложить все вместе, то получается, что молодой маг уровня магистра предположительно с границы с Астерией, а может и из самой Астерии, приехал к нам в столицу, скрывает свой истинный уровень и занимается непонятно чем. Так, Телина отрицательно качнула головой. Вряд ли молодого магистра выпустили бы за границу. Такие люди – неприкосновенный запас любой страны. А если он выполняет особое задание, требующее именно его уровня? Начальница вдруг задумалась. А если все намного проще, и он просто сбежал из Астерии и теперь скрывается? Сбежал, скрывается, зачем? Понятия не имею, хмыкнула начальница. Мог поссориться с родителями, сбежать из дома, мог поехать за своей девушкой, мог решить кому-то что-то доказать, но это единственное простое объяснение странностям этого парня, которое не требует от нас немедленных действий. Конечно, если маячок убрал именно он, и он, действительно, имеет уровень магистра.